падкасты Радыё Свабода. Прывітанне. З вамі канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, расійскі палітолог, эксперт у знешняй і абароннай палітыцы Павел Лузін. Павел, здравствуйте. Добрый день. Тема нашего разговора – это решение, объявленное президентом России Владимиром Путиным 25 марта о том, что Россия возвращает ядерное оружие в Беларусь, тактическое ядерное оружие. Сначала у меня такой, знаете, технический вопрос. Путин сказал, мы возвращаем тактическое ядерное оружие. Второе. Сказал, мы будем все время контролировать, это оружие будет все время под нашим полным контролем. И третье, он сказал, а вот недавно мы, по просьбе Александра Григорьевича, модернизировали 10 белорусских самолетов, чтобы они могли нести ядерное оружие. Некоторые из этого сделали вывод, что именно эти 10 самолетов и будут нести это ядерное оружие. Но если это так, нет ли тут противоречия с пунктом 2? Ну вот есть белорусский самолет, за рулем, за штурвалом белорусский пилот. Ему будет командовать прямо Путин, мужик, нажимай кнопку, или все-таки Лукашенко? Или это, то есть это получается два ключа или один ключ? Или Путин, как старый разведчик, просто как бы сказал, сюда 10 самолетов мы адаптировали, но это не значит, что именно эти самолеты повезут ракеты. А может, какие-то другие, российские, где будет российский пилот за рулем, за штурвалом. Вы поняли, вот, что он имел в виду, о чем идет речь? Кто все-таки будет контролировать? Ну, контролировать будет Россия. То есть, ну, само ядерное оружие. Бомба это будет, или это будет боеголовка для Искандера. Контролировать будет Россия. То есть, объект хранения, он российский. И решение было принято не вчера, не позавчера. Да? Решение было принято в 2022 году, то есть в прошлом году. В 2021 году еще было не очевидно, и российские военные в 2021 году имели, видимо, больше веса и резона на то, чтобы не заморачиваться этой ерундой. Но в 2022 году политика взяла верх, и военные перестали влиять на принятие решений и вообще хоть как-то участвовать в их выработке. Они только выполняют теперь решения, принятые Кремлем. И что это значит технически? Ну, кроме того, что будет объект хранения где-то на территории Беларуси. Будет ли это восстановленный какой-то объект, или это будет новый объект, непонятно пока. То есть, возможно, восстановят. Я не очень понимаю, что там восстанавливать, в том плане, что за 30 лет там все пришло в такую негодность, что, мне кажется, проще построить новый. Если вы помните, было в интервью в ноябре 2021 года, Лукашенко давал Дмитрию Киселеву, и он тогда впервые озвучил эту идею, что мы можем вернуть ядерное оружие, и он сказал, что у меня все сарайчики, они ухожены, я позаботился. Ну, ухоженные, там же не только в сарайчиках дело, это же не просто бетонный какой-то саркофаг, там необходимое, ну, и инженерное обеспечение этих сооружений, и человеческое обеспечение этих сооружений. То есть люди должны где-то размещаться, да? Ведь объект хранения – это не просто бетонный комплекс, это место жительства офицеров, которые обслуживают ядерное оружие, это рота охраны, это автобаза. Ну вот Путин сказал, до 1 июля все сделаем. Сделают? Наверное, зависит от того, где они это делают. Я говорю, мы даже пока не знаем, ну, по крайней мере, не очевидно это, где они будут размещать его. То есть там же все, это же тоже не просто, что, не знаю, давайте реанимируем в Гомеле, ну, под Гомелем, объект хранения. Там же это все привязано к логистике, да, то есть там не просто должна быть железнодорожная ветка, по которой ядерное оружие, ну, в основном перевозится. Из, там, внутри России и там, из России в Беларусь оно будет перевозиться по железной дороге. Там должна быть еще и сеть автодорог, которая позволит с объекта хранения доставить ядерное оружие потребителю, то есть той части воинской, которая назначена. А у нас, насколько я понимаю, назначено не только 10 самолетам, да, но и Искандерам. А самолеты Искандеры находятся в разных местах на территории Беларуси. А логистическое плечо доставки, оно ограничено километражом, потому что с объекта хранения ядерное оружие нельзя на любое расстояние перебрасывать. Его можно перебросить там, на расстояние там, 150 километров. То есть там очень много технических ограничений, которые надо решать. Потому что если вы реанимируете объект в Гомеле, то, соответственно, где все остальное, где базируются потребители? Потому что если самолеты размещены там где-то в районе Барановичи, то из Гомеля в Барановичи вы ничего не перебросите. И так далее. Сказали, что решение было принято в 2022 году. Из того, что из тех сложностей, которые вы сейчас перечисляете, как бы какой рациональный вывод? Или что это все вообще блеф, это все, грубо говоря, понты, и ничего это не подготовлено, или из этого следует, что с 2022 года, когда решение было принято, это все готовилось без шума и пыли, как любит говорить Лукашенко, и, может быть, уже многое сделано, ну, 2022 год был год назад, может быть, уже все сделано, вот но, как 1 минимум, июля закончат. Так как минимум с лета, как минимум с лета 2022 года ведется работа, как минимум с лета ведется работа по размещению объекта хранения на территории Беларуси. Я понял. Поэтому за год гипотетически можно сделать. Опять же, есть же объект хранения там, на одном из аэродромов остался, но он тоже в каком-то очень диком аварийном состоянии. И мне кажется, проще использовать какой-то из действующих объектов обычных, на котором можно поставить, ну, там, не знаю, какой-нибудь склад артиллерийский, на котором можно поставить отдельно, ну, в той локации объект хранения, который будет находиться, соответственно, на определенном удалении и от «Искандеров», и от самолетов. Вот этот вопрос с белорусскими самолетами, который Путин для чего-то вообще упомянул. Если бы он сказал, мы приведем туда наши самолеты, на них погрузим наше оружие, и при случае мы его используем, ну тогда как бы было бы понятно. Так как это было, скажем, с теми же самолетами, которые летали бомбить Украину. Это были российские самолеты с российскими пилотами, которым давал указания там, Герасимов или сам Путин, неважно. А тут ядерное оружие, но с белорусскими пилотами. Не, ну слушайте, если я правильно понял, это вот, не надо, монет это, коллизии. Это не надо преувеличивать все. Это все, эта вся тема родилась вообще без связки с войной. Она родилась до войны. Решение было принято просто в 2022 году. Решение, которому ранее сопротивлялись российские военные. Потому что российским военным ядерное оружие на территории Беларуси, оно не сдалось вообще ни для каких задач. Оно там не нужно. Оно там сдалось ради одного. Россия хочет, требует на протяжении уже нескольких лет, требует от США вывести ядерное оружие из Европы и прекратить то, что называется nuclear sharing с членами НАТО. То есть авиабазы в Италии, в Германии, в Нидерландах, в Бельгии и в Турции, на которых находится американское ядерное оружие, но которое могут применять не только американские пилоты, но и пилоты соответствующих членов НАТО. То есть принцип как раз вот двойного ключа, двойного использования, да, то есть когда там, турецкий пилот тренируется на своем F-16 использовать авиабомбу B-61 свободного падения ядерную, не видя этой авиабомбы, Он видит там макет, возможно, он понимает, как это работает, но он летает, учится тактике применения. Он не сбрасывает эти ядерные бомбы. Но в случае войны он должен уметь это делать. То же самое, как пилот Нидерландов, пилот Бельгии, пилоты итальянские, пилоты немецкие. Эта тема с 50-х годов существует, там, со второй половины 50-х годов. И это одна из частей, во-первых, ядерного зонтика американского над Европой. Во-вторых, это одна из частей важных трансатлантического единства. Вообще, вот то, что цементирует НАТО как альянс. И это одна из частей в широком смысле американских гарантий безопасности Европы и Европе и американского доминирования. Ну, лидерства политического и военного. Асимметрично в Калининградской области и в Крыму, в частности. Есть что-то аналогичное? Есть российское? Про Крым я не знаю. Слухи ходят давно, но, опять же, бессмысленно в Крыму размещать ядерное оружие. Но российские военные, насколько я понимаю, они не очень эту идею одобряли. Бессмысленно. Потому что... Что не их ума некоторые вопросы дело. Ну, раньше были их ума, раньше они влияли на принятие решений. Понимаете, Черноморский флот в районе Новороссийска есть РТБ, ремонтно-техническая база. Ее достаточно для обеспечения там, ядерной опции для Черноморского флота. В Калининграде есть. В Калининграде есть объект хранения. Минимум один известный. И, в общем-то, он как раз был, ну, он назначен и для Балтийского флота, там, для кораблей, для авиации, и для бригады «Искандеров», которая там же базируется в Калининградской области. Все. То есть, этот объект давно существует, он там, конечно, модернизацию проходил, но это все наследие советской инфраструктуры еще, и, в общем-то, не сказать, что этот объект был супер или является каким-то супер, не знаю, там, приоритетным для существования Калининградского оборонительного района, который, ну, в общем-то, в документах Минобороны так и фигурирует, как КОР, да, Калининградский оборонительный район. Поэтому в Калининграде есть ядерное оружие. И ранее, когда Россия пыталась там торговаться за вывод американского нестратегического ядерного оружия из Европы, как раз нахождение этого объекта в Калининградской области было такой разменной монетой. Ну или могло ей стать. Могло ей стать. Но раз оно не стало, то вот Россия сейчас пытается имитировать американскую эту политику nuclear sharing для того, чтобы вбить клин, опять же, между Европой и США, для того, чтобы попытаться вот это трансатлантическое единство пошатнуть, а впоследствии разрушить. Потому что для России НАТО, для российской системы власти НАТО это неприемлемо, потому что НАТО создает, ну, в головах кремлевских сидельцев, НАТО для них воспринимается как угроза, создает для них экзистенциальную угрозу. Поэтому они вот пытаются сделать вот такие ходы, как они считают, ходы конем, для того, чтобы разрушить НАТО на самом-то деле. Но сейчас к этому добавилась война еще. И теперь вот это размещение, оно идет не только в контексте там, российского шантажа Североатлантического альянса, но еще идет в контексте шантажа вот в рамках войны российской против Украины, чтобы, возможно, европейцы испугались, может быть, снизили помощь, сократили помощь военную Украине, чтобы давить на Украину. Вот смотрите, вот 10 самолетов белорусских могут ведь тоже ядерную бомбу нести. Поэтому если вы вдруг захотите уничтожать наши самолеты наши вооруженные силы, которые ну, фактически оккупировали Беларусь, захотите их уничтожать, бомбить, наносить удары, имейте в виду, что вот ядерная опция. Они шантажируют. Ну, у Кремля не так много возможностей для шантажа, объективно. Но вот ядерная опция, она остается одной из таких возможностей. Вы сейчас работаете в школе Флетчера, американском исследовательском центре в Бостоне, так что вот я как раз в сердце, что называется, той самой Америки, того самого НАТО, которому Путин таким образом хочет оказать на него давление. Вот как раз там неподалеку, не очень далеко от вас Куба, и, наверное, многие в этой ситуации, вот после путинского решения, вспоминают решение Хрущева 62 года, Карибский кризис. И там, кстати, фигурировала примерно похожая логика, там же говорилось, что вот у вас же в Турции ракеты, ну так а мы вот поставим на Кубе, как говорил Никита Сергеевич, запустим вам ежа в штаны. А, так вот, если брать эту аналогию, вспоминать эту аналогию, на ваш взгляд, Лукашенко похож на Кастро? Ведь тогда, ну да, принимал решение Хрущев, но Кастро ведь тоже хотел этих ракет. Он помнил про залив Качинос. И он хотел российскими ракетами сдерживать Америку. Вот на ваш взгляд, у Лукашенко есть какой-то свой мотив? Он, кстати, на протяжении всего прошлого года, я посчитал, раз в 8, все время про эти ракеты вспоминал, какие мы крутые с Владимиром Владимировичем, и мы покажем вот Западу. Это вот он просто как бы играл? Или ему это действительно надо, он этого хочет? Ну, он этого действительно хочет, но это же не от большого ума все. Это же просто все не от большого ума. Потому что этот человек, он думает, что вот если россияне завезут ядерное оружие, то они будут от меня, Лукашенко, зависеть так же, как я от них сейчас завишу. Что он же смотрит вот, там, на Эрдогана, например. Что вот там база Инджирлик есть, американская авиабаза в Турции, там есть ядерное оружие. И когда была попытка переворота в Турции в 2016 году, после этого отношения американцев с Турцией ухудшились очень сильно. Но при этом, когда начались разговоры о том, что надо бы из Турции вывести ядерное оружие, американское, сами американцы там, ну, есть голоса такие, вполне рациональное, что надо бы вывести. Оно там, не нужно, от греха подальше. Там Эрдоган, в общем-то, тоже позицию заявил, что нет, ребята, выводить ничего не надо, я бы не хотел. Ну и там была довольно жесткая риторика, не непосредственно эрдогановская, но, вот так скажем, в аффилированных с правящей партией СМИ, что, в общем-то, ну, не дадим мы вывести ядерное оружие из Турции. Вот. И Лукашенко думает так же, что он вот такую же карту разыграет, что Москва будет зависеть от Лукашенко. Лукашенко не понимает своей головой, что если размещается объект хранения ядерного оружия в Беларуси, то там будут размещены и войска, не просто рота охраны, а войска, которые там находятся сейчас, ну как сейчас, с конца 21-го, с начала 22-го года на официально временной основе, да, там порядка там, 9-10 тысяч человек официально, но они там размещены временно. Вот они там будут размещены постоянно, потому что, понимаете, это вот... Голубая мечта Федора Лукьянова? Ну, я не помню там всех мечт Федора Лукьянова, но одна из его, я так понимаю, мечт. Да, это же американские войска, там, находясь в Европе, они в силу своей и политической культуры, и доктрины, и всего-всего, они полагаются на союзников, они разделяют с ними ответственность, они делегируют им ответственность за... ну, вот существует авиабаза американская, да, и там нет вокруг нее дивизии американских. Российская политическая культура, военная культура, документы все, они не предполагают такой степени доверия, делегирования и так далее. Даже если российский генерал будет командовать белорусскими войсками, они там будут как-нибудь там подчиняться в рамках союзного государства, это не означает, что ядерный объект будет находиться в Беларуси абсолютно вот сам по себе. То есть ваш прогноз это за решением о размещении ядерного оружия следует размещение постоянно действующей российской военной базы. И не ни одной. Я правильно понял? Ни одной военной базы. То есть это будет постоянное присутствие российских войск на территории Беларуси, которое будет закреплено на годы. Как минимум на те годы, пока там будет находиться российское ядерное оружие. И никакой Лукашенко к этому ядерному оружию доступа иметь не будет. Белорусские пилоты, возможно, под командованием, под чутким командованием российского генерала и после соответствующего отбора российской контрразведки, они смогут там, ну, гипотетически быть допущенными там к его применению. Лукашенко на это не будет иметь никакого влияния. Я говорю, он просто этого, ну, видимо, не понимает своей головой. Павел, теперь по поводу формально объявленного повода. Лукашенко несколько дней назад, выступая в Хатыни, очень шумно высказывался: вот англичане такие-сякие, они хотят Украине поставить снаряды с обедненным ураном, это зверство, это нарушение всех правил, и, ну, вот в ответ россияне могут нам поставить кое-что не с обедненным, а с обогащенным ураном, говорит Лукашенко 22 марта, проходит 3 дня, Путин практически повторяет слово в слово, сказав: ну это же, знаете, это же такие ядерные объекты, такие вот уран, хоть обедненный, но же уран. Нет, он не так сказал. Он сказал, что это не является ядерным. Да, мы воспринимаем это как повод, но решение это принято в 22 году еще. То есть они сказал? Или конечно. Вы знаете, что он это? Нет, но посмотрите видеозапись. То есть первый источник, если мы посмотрим, не интерпретации журналистские, а посмотрим первый источник, что Путин говорил, как это подано. В этом плане он сказал: мы это как повод, да, но решение принято давно, потому что если у них заканчивается строительство в июле объекта, решение принято в 22 году. Но я говорю, не позднее июля 22 года. Не позднее июля 22 года. В связи с чем? Ну, изменилась ситуация. Потому что к июлю 22 года было понятно, что в военном плане Россия войну проигрывает. Россия продлевает агонию, тянет время и так далее, и так далее. Но Россия войну проигрывает. Ее положение к июлю 22 года, экономическое, политическое и так далее, стало хуже гораздо, чем оно было там 23 февраля 2022 года. Ее положение ухудшилось. И перспектив улучшения этого положения не существует. Это было понятно к июлю 22 года, это было очевидно. И российскому руководству это было очевидно тоже. Если у вас положение в результате войны стало хуже, чем оно было накануне войны, значит, вы войну проиграли. Павел, теперь о возможных реакциях. Ну, вот вы сказали, что на самом деле вот этот шаг – это как бы намек: вы видите ваше ядерное оружие, все. И из Италии, из Германии, из Бельгии, из Турции. Вот. А мы тогда, может быть, и не введем в Беларусь. Ответ Запада, ответ США, ответ НАТО – они так и сделают, сложившие лапки, или просто никак не отреагируют. Я вот посмотрел первую реакцию Вашингтона по Reuters, там, правда, анонимный источник, он сказал: мы не видим оснований менять нашу политику. А может быть, ну, это моя гипотеза, я не знаю, по просьбе, скажем, Польши или Литвы, Ядерное оружие будет продвинуто. То, о чем много говорил Лукашенко. Вот он весь прошлый год говорил, ну, если Запад придвинет ядерное оружие к нашим границам, то мы с русскими, мы с нашим старшим братом, значит, мы введем сюда. А не может быть сейчас ответ, поскольку со старшим братом уже решили ввести, ответ НАТО, Америки, окей, мы введем в Польшу. Мы ведем Болгарию, мы ведем Литву, мы ведем Румынию, поближе к вам. Вы, Владимир Владимирович, в Беларусь, а мы сюда. Какой из трех вариантов? Уступки просто никак или эскалация навстречу, а мы тоже можем продвинуть кое-куда, кое-что. Но мы не знаем, какой будет вариант. Ну, ваш прогноз. Вы же эксперт, не я. Задача эксперта не прогнозировать, а смотреть, какие возможности есть. Угу. Идет усиление восточного фланга НАТО. То есть тут, там размещаются новые войска. Там размещаются системы ПВО, которые самолетом с ядерным оружием, если таковые будут взлетать куда-то. Они не дадут даже далеко от аэродрома улететь. Кроме того, да, сейчас идет, ну, уже анонсировано на неделе, объединение военно-воздушных сил Северной Европы. Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция. 200-250 самолетов, вроде как. Не, ну, суммарно у них есть. Сколько из них там боеготово, я не готов говорить, но 250 самолетов – это сопоставимо с тем, что есть у России на самом-то деле. Я имею в виду из истребителей. И это все с учетом, опять же, там, идущего, начавшегося перевооружения ВВС Финляндии на F-35-й. Это все имеет радиус такой, что там и Беларусь попадает очень хорошо в зону действия этого всего дела. Поэтому тут и без размещения ядерного оружия вполне все справятся с вот этим фактором ядерным Беларуси, имея в запасе, опять же, действительно опцию разместить нестратегическое ядерное оружие, например, в Польше. Дальше на восток вряд ли. Ну, поляки сами там. С Белоруссией куда дальше? Ну, имеется в виду, почему? Латвия, Литва, Эстония. Нет, нет, нет. Этого ничего не будет. И я думаю, и в Польше не будет, потому что смысла в этом большого нет. Смысла в этом нет. Ну, гипотетически может быть, но пока американцам это особо не надо. Ну, я понимаю, что опция уступок, вы ее вообще исключаете. Это не 62-й год. Да никакой опции уступок в нынешней ситуации не будет. Теоретически она может. Россия хочет... Ну, теоретически, понимаете, Россия рассчитывает на то, что европейцы там начнут нервничать и как-то на американцев давить. Но в реальности, ну, это просто от плохого знания общества, политической ситуации в Европе и трансатлантических всяких этих связей. Ну, в России просто нет нормальной гуманитарной науки. Те, кто есть нормальные специалисты, которые могли бы объяснить в Кремле, что, ребята, то, что вы делаете, это тупость. Тупость и дикость. Но эти люди, они даже близко не подпущены к Кремлю, они даже не подпущены к выполнению госзаданий аналитических там, в рамках там, Академии наук, университетов и так далее. Они просто не подпущены. Поэтому в Кремле доминирует все еще представление, а мы вот сейчас, оно очень механистическое. Мы сейчас вот скажем, что поджигатели войны Путин, да, вот он эту фразу несколько раз произнес за свое вот это интервью. Поджигатели войны, он в основном у него это американцы, ну, там, отчасти британцы. А вот континентальная Европа, она вот вроде она как-то за скобками остается. Ну, вот это вот попытка вбить клин, там, чтобы Германия, Франция там запереживали, засуетились, начали там как-то говорить, а может, мы все-таки там как-то с Россией будем разговаривать, а то не камильфо, вот смотрите, там у них Искандеры две штуки, в Беларуси там вот 10 самолетов. Но, ну и плюс, я говорю, сейчас в контексте войны это все... Опять же, форма давления и на Украину в том числе, со стороны России. Но это просто непонимание того, как устроены эти общества, как устроена там, политическая культура у них, как устроена, как устроены институты трансатлантические. Просто не понимают этого в Кремле. Они не понимают. У них нет образования для этого. Павел, а теперь вернемся, так сказать, к Беларуси, поскольку все-таки наших зрителей, я думаю, больше всего это интересует. На протяжении прошлого года, скажем, западные политики, так или иначе, может быть, не очень шумно, но, тем не менее, демонстрировали, что вот вопрос ядерного оружия в Беларуси, чтобы там не было, он для них, в принципе, важен. Буквально через несколько дней после начала российского полномасштабного вторжения, 27 февраля, Александру Лукашенко, которого на Западе считают нелегитимным, но тем не менее, позвонил Эммануэль Макрон, президент Франции. И потому, что было потом так утечки, не утечки, официальные коммюнике, тема ядерного оружия в Беларуси, чтобы вот этого вот не надо, была едва ли не доминирующей в том, что говорил Макрон. Он не столько уговаривал Лукашенко не воевать, сколько вот чтобы не баловаться ядерным оружием. И потом, когда в середине года был саммит G7, там буквально одна строчка касалась Беларуси. Это что вот... Смысл такой, что не хотелось бы, вот, чтобы власти этой страны, значит, пошли на то, чтобы ядерное оружие появилось снова в Беларуси. А, на ваш взгляд, вот, за то, что Лукашенко вот к этим советам не прислушался, не захотел или не смог, неважно, ну вот факт такой, что ему будет? Вот последние три пакета санкций, в частности Евросоюза, в них Беларусь не попала. Там есть разные версии, но вот тут не попала. Россия, разумеется, это касалось России, а Беларуси там не было. Теперь, вот как бы какой может быть ответ Лукашенко, ну и Белоруссии, вот за то, что все-таки как бы сделано на ее земле, а может, если есть согласие, потому что Лукашенко очень много в прошлом году размахивал руками насчет того, что как будет здорово, когда российские ракеты вернутся. Ну, смотрите, здесь все сложнее. Именно потому, что Макрон звонил Лукашенко, и для Макрона важен был этот вопрос, именно поэтому Россия и разместила. Ну, не разместила еще, но устроит. Понятно, хорошо. Потому что они пытаются вбить клин. Они смотрят, где вот слабые места, что кого волнует. Клин в НАТО. Это раз. Второе. Лукашенко болтал очень много. А где реакция его на вчерашний анонс от Путина? Где она? Это реакция. Он похлопал в ладоши, он сказал, ну, наконец-то, друг Володя, наконец-то ты меня услышал. Нет, он молчит. Почему? Может, он, конечно, скажет, к понедельнику придет в себя от шока и что-нибудь сделает выступление. Но он ведь вот этим всем размахивал и тряс исключительно в контексте его попыток найти хоть какой-то маневр между тесных объятий России с ее оккупационным контингентом на территории Беларуси и Европы. Именно поэтому Беларусь не во все пакеты санкций попала. Именно поэтому там, то, что, не знаю, интернет-ресурсы, которые заблокированы в России, ну, без VPN не зайдешь, в Беларуси они доступны. То есть Беларусь пыталась лавировать, и Лукашенко через вот эти вот ядерные угрозы, он подспудно умолял Европу не бросать его одного и говорить, ну, вот помогите, пожалуйста, мне, не разрывайте все связи, я вам еще пригожусь, а то смотрите, тут ведь и ядерное оружие может появиться у нас. А одним из главных проводников этой политики был покойный Маккей. Маккея сейчас нет. Я даже не знаю сейчас фамилию министра иностранных дел Беларуси, к сожалению. Вот. Но политика лавирования лукашенковская, она пошла крахом. Все, он никуда уже не соскочит, не денется. Понимаете, торговать можно угрозой, которая не реализована. Угроза сейчас реализована. И реализована не Лукашенко, реализована Россией. Да, на территории Беларуси размещается, будет там размещен объект хранения ядерного оружия. Соответственно, будет ли там размещено само ядерное оружие, мы пока не знаем. Но там, на ротационной основе возможно, скорее всего. Но пока этого нет. Но Россия уже реализовала. Да, она строит этот объект. Приезжали там, да, люди, значит, уже нашли место, где он там строится или восстанавливается. Все. Лукашенко-то что делал в этой ситуации? Он уже не денется никуда. Что будет Лукашенке и что будет Беларуси и белорусам? Я не знаю, что будет. Ну, будут отрезать дальше. Скажут, ну, ребят, вы в одной лодке, все. Какое лавирование? Зачем сейчас Западу Лукашенко? Вот что Лукашенко может сделать? Все, что Лукашенко мог сделать, он не сделал. Ну, формально говоря, я не его адвокат, но я думаю, что он скажет то, что говорил в течение всего прошлого года. Но белорусы же не воюют в Украине. Полюбите меня за это. Я такой белорусы молодец. Не воюют, но белорусские пилоты будут учиться с 3 апреля применять ядерные бомбы? Нет, уже все. Здесь уже соскочить практически невозможно. У Лукашенко была такая опция, в марте 2022 года, интернируя войска российские, запрети им использовать территорию для наступления на Киев. Не сделал. Хорошо, была опция запрети наносить удары из воздушного пространства Беларуси там или с территории. С октября они наносят. Ну, на октября-то наносили. То есть вот эти все вещи. Я не его адвокат, но он так. Нет, он потерял время. Он потерял все возможности, которые у него были. Теперь с объектом ядерным, объектом хранения ядерного оружия на территории Беларуси, российское военное присутствие там полноценное, оно становится неизбежным. Все, оно конституируется. То, что там сейчас есть на временной, формально временной основе, оно становится постоянным априори. И зачем Лукашенко? Вот Западу зачем Лукашенко? На что Лукашенко может повлиять? А ни на что не может уже повлиять. И поэтому его надо списывать в утиль, и он идет как бы в том же столбике, где проходит Владимир Путин. Дякую великие. Я хочу нагадать, с нами был российский политолог, эксперт в питаниях внешней оборонной политики. Нашим глядачам я нагадаю, что за тем, как далее будут разгортываться подеи, яны могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.